Глава 45. Пробуждение. Ненависть в глазах Сяндзю удивила и больно задела Минье. Пронзенное кинжалом плечо кровоточило, но сердце, просветленное Дао, не позволяло чувствам и ощущениям выйти из-под контроля. Бессмертное тело было столь безупречно, что стоило повелителю Шанцина провести по ране рукой, как она исчезла. Глядя в пылающее безумием лицо жены, владыка настойчиво произнес: «Я не позволю тебе превратиться в демона». Он протянул руку и коснулся пальцем лба Сяндзю. Ее помутневший от слез и горя взгляд прояснился. Он надеялся, что, успокоившись, она станет более разумной, но девушка посмотрела на него с еще большей яростью. Она шлепнула его по руке и презренно бросила: «Не трогай меня!» Бессмертный владыка замер перед ней. Ранимый в своей беспомощности, он взял свои эмоции под контроль и заговорил привычным тоном, каким прежде поучал последователей в Шанцине. «Даже если твои глаза горят демоническим пламенем, это обратимо. Пока твое сердце твердо и верит в Дао, ты можешь вернуться на праведный путь». От его слов принцесса-жемчужница рассмеялась, как от самой дурацкой шутки в мире. «Дао? Сердце верит в Дао? Ты в самом деле говоришь со мной об этом?» Она оттолкнула его, смеясь и плача одновременно. «Мое сердце 100 лет верило тебе, а ты не любил меня и относился как к нечисти. И тогда, когда я отказалась от тебя, то моим Дао стал мой народ, но и его уничтожили так же, как убили моего отца». Сяндзю горько усмехнулась. «В обители смертных меня 100 лет называли демоном, и вот я стала им, а ты говоришь мне о Дао?» Лицо Минье стало белее снега. Он хотел что-то сказать, но с губ его не слетело ни звука. Принцесса перестала улыбаться. На ее лице отчетливо проступил алый узор. Она развернулась и решительно направилась к границе мрачного царства. Но Минье перехватил ее. «Ты хочешь кого-то спасти?» «Санью, моего брата! 100 лет ты был моим мужем, но, похоже, о нем никогда не слышал». Минье промолчал. Конечно, он знал, что у нее есть брат. В те счастливые несколько лет, что он провел с принцессой-жемчужницей в бамбуковой роще, он многое о ней узнал. Отчего она смеется и почему плачет? Какой решительной и бесшабашно смелой может быть? И как способна растеряться и смутиться из-за пустяка? О том, что любит сладкое и обожает чистые воды волшебного ручья, в которых готова плескаться дни напролет. Нежная, заботливая и очаровательная речная фея-жемчужница, любимица духов цветов и бабочек волшебного леса. Мало-помалу, год за годом, он узнавал и понимал ее все лучше и лучше. И если когда-то бессмертный дракон и смотрел на речной народ свысока, то теперь, полюбив свою жену, он стал намного теплее относиться и к ее народу. Увы, в хаосе кровавой войны между бессмертными и демонами клан жемчужниц не выжил. Минье с совершенно невозмутимым видом проговорил: «Я сам войду». И, опередив принцессу на шаг, растворился во мраке царства Фан. Сяндзю порывалась пойти следом, но обнаружила, что не может. Ее крепко держат чары, наложенные Минье. Прошло немало времени, прежде чем повелитель Шанцина вернулся с полумертвым моллюском на руках. «Брат!» — бросилась к нему Сяндзю. Сяндзю, принявший свой изначальный вид, был настолько измучен и травмирован, что его духовного развития больше не существовало. Обливаясь слезами, жемчужница поспешила унести его подальше от проклятого места, не бросив даже взгляда на бессмертного дракона. Минье смотрел, как Сяндзю удаляется в предгрозовой мгле. Из уголка его рта сползла густая капля крови, а божественный узор на лбу почернел. Он сделал несколько шагов вслед за любимой и упал прямо на границе мрачного царства, в котором оставил половину своей бессмертной души. Не в силах подняться, он смотрел в беззвездное небо и вспоминал, как когда-то Сяндзю видела только его одного, жила и дышала им. Каждый раз, возвращаясь после битвы, он обнаруживал на окне целебное зелье для лечения ранений, сваренное жемчужницей по рецептам своего народа. Но он всегда приказывал бессмертной прислужнице выбросить флакон со снадобьем. А теперь, когда за ее ласковый взгляд и толику заботы он готов был пожертвовать всем на свете, она ушла и даже не оглянулась. Прошло 12 месяцев, и до Минье начали доходить слухи о том, что в мире появилась свирепая демоница, убивающая смертных, демонов и небожителей и поглощающая их бессмертные души. Совершенствование демона не нуждается в духовной первооснове. Свою силу они могут наращивать за счет поглощения душ других. Однажды бестия добралась и до бессмертных дев Шанцина. Этого Тяньхуань вынести уже не смогла и решилась побеспокоить Минье в его затворничестве. Она перенеслась в скрытую в горах пещеру и потребовала у медитирующего владыки. «Все знают, что это твоя ведьма, Сандзю. Ты утверждал, что всегда останешься на страже Шанцина. Так укроти свою жену!» Минье открыл сияющие очи и перенесся своим бессмертным телом туда, где в этот момент бесчинствовала принцесса-демон. Он воочию увидел, как она убивает смертных и бессмертных одним только взглядом. В бестии с развивающимися на ветру черными волосами и лицом, сияющим неистовой демонической радостью, он с трудом узнал некогда невинную и нежную маленькую жемчужницу. Заметив его появление, демоница, понимая, что с ним ей не справиться, вознамерилась сбежать, но Минье одним мановением руки заставил ее замереть на месте. Глядя своими серебряными глазами прямо ей в душу, он промолвил: «Ты убила несколько сотен человек». Губы Сандзю скривились. «И как же бессмертный владыка с этим справится? Сможет вернуть меня на праведный путь? Как же так случилось, что война между богами и демонами давно закончилась, но его жена стала монстром, одержимым жаждой убийства?» Минье вскинул руку, и в ней засветился волшебный трезубец речного дракона. Сяндзю не могла ему сопротивляться, скованная чарами божественного артефакта. «Я запру тебя на горе забвения праха», — твердо произнес владыка, — «и сам останусь рядом с тобой. Неважно сколько — столетия, тысячелетия или десятки тысяч лет». Сяндзю, не желая подчиняться воле владыки, отчаянно сопротивлялась. Минье, не ожидавший такого яростного отпора, на секунду потерял концентрацию и ослабил действие волшебного трезубца. Демоница мгновенно воспользовалась его оплошностью и исчезла, как будто ее никогда и не было. Бессмертный дракон остался стоять под луной в задумчивой печали, пока не пришел к неутешительному выводу, что ни для него, ни для нее пути назад больше нет. После случившегося вестей о красноглазой фурии становилось все больше и больше. Сяндзю стала совершенно необузданной в своей злобе. Она рыскала повсюду в поисках сломанных артефактов и поглощала их в неисчислимом количестве. Вскоре разнеслась новость о том, что демоница добыла для себя зеленый лепесток цветка отрешения от мира, а вслед за ним и бесценную огненную чашу Янь. Все понимали, что рано или поздно злодейку поразит гром небесный, но это ее, похоже, совершенно не беспокоило. Безумие полностью поглотило Сандзю. Возможно, Цзэцзэ, единственный бог в этом мире, и мог бы излечить несчастную, но он охранял бесплотную пустошь. После святого старца ближе всех к божественному воплощению был Минье, но он стал затворником и не интересовался делами подлунного мира. Между тем все чаще раздавались возмущенные голоса о том, что бессмертный дракон в ответе за то, что творит его жена. Постепенно и владыка бессмертных стал печально известной личностью. Прошло еще 500 лет, и однажды гром судьбы раздался над Сандзю. Но даже раненная и истекающая кровью, она вернулась в Шанцин, чтобы прикончить деву Тяньхуань и ее достопочтенного отца. С помощью огненной чаши Янь Демоница подожгла небо над Шанцином, и оно горело долгих 49 дней. В этом очищающем огне виновница гибели народа Мохэ молила жемчужницу о пощаде, но та не сжалилась, и святая дева сгорела в пламени дотла. А принцесса-демон с огненным артефактом в руках прошлась по Шанцину, уничтожая все на своем пути. Оставшиеся в живых бессмертные разбежались кто куда, и обитель небожителей прекратил свое существование. Демон-волк Шаосюй скорбно наблюдал за происходящим с вершины пика неизменности. Его сердце болело от вида некогда чистой и прекрасной феи, превратившейся в красноглазого монстра, одержимого жаждой убийства. Покончив с обителью бессмертных, Сяндзю направилась к пещере, в которой предавался медитации бессмертный дракон. Шаосюй в ужасе помчался за ней вслед и преградил ей путь, пытаясь вразумить. «Сяндзю, опомнись, ты же не такая! Если не остановишься, небеса покарают тебя, и ты никогда не сможешь возродиться к новой жизни, и небытие станет твоим посмертием!» Сила магии Сяндзю была столь велика, что одного ее взгляда хватило, чтобы отбросить волка-демона на несколько метров. Он упал на камни, закашлявшись кровью. Вдруг по небу прокатился гром. Шаосюй решил было, что грядет наказание Сяндзю, но вспышки молнии окружили вход в пещеру Минье. Речной дракон становился богом. Обитатели всех трех царств потрясенно смотрели, как в небесах разгорается священная гроза. Людей охватила радостная надежда. Минье станет божеством и уничтожит демоницу. Вход в пещеру раскрылся, и бессмертный дракон, целое 50-летие не выходивший наружу, показался на пороге. Он, как и раньше, был величественным и невозмутимым, а ослепительно белое одеяние отбрасывало священный отсвет на его прекрасное лицо. Минье направился прямо к принцессе-жемчужнице и замер перед ней. Так они и стояли один напротив другого. Мужчина в белом и женщина в кроваво-красном. И грозный ветер трепал их волосы и развевал одежды. Бессмертные торжествовали. «Владыка! Бог! Убей эту бестию! Пусть ведьма сгинет навсегда! Убей ее! Убей ее!» Среди криков и возгласов ненависти, звучащих со всех сторон, Минье протянул руку и нежно коснулся щеки Сяндзю. Принцесса замерла, а божественный дракон тихо произнес: «Я помню каждую минуту, проведенную с тобой в бамбуковой роще. Мне не забыть, как ты была нежна и как отчаянно любила меня. Не знаю, поверишь ли ты, но я намеренно поцеловал тебя тогда». Демон-жемчужница холодно усмехнулась. «И что с того?» Снова прогремел гром. Минье продолжил. «Ты спросила меня однажды, смогу ли я вернуть тебя на праведный путь. И сегодня я отвечу тебе «да».» Неожиданно его черты озарила светлая, счастливая улыбка. Она впервые видела его таким. «Я меняю свою божественную суть на твои проклятые кости. Отныне все твои заслуги останутся тебе, а я понесу твои грехи. Ты будешь чиста, неважно, останешься ли ты маленькой жемчужной феей или станешь бессмертной девой». Прогремел новый раскат грома, погрузив мир во тьму, и только молнии освещали происходящее. Минье крепко обнял Сяндзю, воспользовавшись божественной грозой, чтобы заменить сущность дракона фениксом и отдать возлюбленной свою божественную суть. Как только их душа возродится, он умрет, пораженный грозой судьбы. Священный узор на его лбу угасал, но он крепко держал любимую в объятиях, не давая ей вырваться. «Есть кое-что, что я всегда хотел сказать тебе, Сяндзю», — прошептал он ей на ухо. «Я твой единственный муж, но еще я тот, кто не умел любить тебя и ничего для тебя не сделал, ни разу не сорвал цветок и не подарил драгоценность. Как жаль, что я не могу защитить тебя своей любовью. Я был плохим мужем, позволив тебе стать такой». Слезы беззвучно текли по лицу принцессы. Он коснулся щекой ее мокрого от слез лица и проговорил: «Сяндзю, ты не демон больше, ты фея». В грохоте небесных сфер никто, кроме Минье, не слышал ее сдавленного крика: «Но я не могу больше любить тебя! Я не люблю тебя!» Божественная отметина на его лбу совсем погасла. Он тихо ответил: «Я это знаю». «Ты ничего не знаешь!» – прошептала она в ответ. Огненная чаша выпала из ее рук, а с губ сорвался сгусток крови. Минье с ужасом почувствовал, что тело ее обмякло, словно сотканное из воды. Она снова повторила: «Ничего ты не знаешь, Минье!» В ее глазах отражались всполохи небесного огня. Минье однажды уже отдал за спасение ее брата половину своей души и поэтому полвека медитировал, чтобы восстановить свои силы. Он верил, что силой священного грома сможет передать ей свое божественное естество и спасет ее душу. Но когда-то давным-давно она прыгнула за ним в реку Жоа, и ее защитная раковина совсем истончилась в слабой воде. На этом свете ее давно уже удерживали только поглощенные чужие души, да магия зеленого лепестка. Его великая жертва не могла спасти ее. Наверное, с самого начала их встреча оказалась ошибкой. Тело принцессы-жемчужницы таяло в его руках. Страданий не было на ее лице. Она улыбнулась и, потянувшись в пустоту, позвала: «Отец, ты пришел за мной?» Минье хотел перехватить ее руку, но она разлетелась в прах. Маленькая розовая перламутровая раковина упала на земь и разбилась на множество осколков. Принцесса-жемчужница исчезла из этого мира. Хранитель нефритового браслета Гоу-Ю плотно сжал запястье Сусу, понимая, что настало время покинуть зачарованный мир. «Скорее очнись, моя госпожа! Видение закончилось!» Сусу должна вернуться в реальный мир. Все это было наваждением Дзяо, спящего на дне реки Мохэ, лишь его беда и несчастье. Ли Сусу, пробудившись от несчастливой жизни речной принцессы, глубоко вздохнула и потянулась за белой жемчужиной в исчезающем теле Сандзю. Она выпала из облачка праха и покатилась по земле. Гоу Ю, видя, как зачарованная жизнь летит ко всем демонам, крикнул: «Скорее, бежим!» Но тут заметил, что заплаканное лицо Минье исказилось. Это сознание Тантайцзиня пробудилось от чар речного дракона. Очнувшись, император Джоу презрительно пробормотал: «Ну что за идиот отказаться от верховной власти ради женщины?» Теперь уже все, побывавшие в иллюзии, понимали, что спящий на дне реки дракон Дзяо – это выбор и судьба, добровольно принятая бессмертным повелителем Шанцина. Прежде чем зачарованная жизнь окончательно исчезла, Тантайцзинь брезгливо стер слезы Минье со своего лица и с усмешкой проговорил: «И что плохого в том, чтобы быть демоном? Имея высшую власть, можно получить кого захочешь». Наваждение окончательно исчезло. Следуя за Сусу в зачарованной жизни, Гоу Ю смутно догадывался о том, что воплощения не были случайными. Герои иллюзии речного дракона сами выбрали тех, кто должен был оказаться в их сознании. Сандзю надеялась перенять стойкость и храбрость Сусу. Ради своей робкой любви и спасения речного народа она позволила ей быть собой. Минье, когда-то не ведавший чувства любви, заметил то же свойство в характере Тантайцзиня и решил преподнести ему урок, позволив испытать это чувство. Шао Сюй, демон с чутким и верным сердцем, выбрал Сяо Линя за схожее с ним чувство ответственности. Острый на язык, но добрый и честный Сан Ю принял к себе подобного Пан Идже. А Тянь Хуань? Гоу Ю никак не мог понять, почему бессмертная дева выбрала Бин Шан. Эта героиня иллюзии осталась для хранителя нефрита абсолютно непроницаемой. Как и то, зачем жена наследного принца вошла в зачарованную жизнь и что в ней искала. И хотя хранитель понимал, что и Бин Шан, и Тянь Хуань не один и тот же человек, как и Сусу никогда не будет Сандзю, все же решил присмотреть за ней повнимательней. В это самое время за пределами зачарованной жизни Юй Цин, дядюшка Дзи, нянь Баюй и Ичуфэн не спускали глаз с висящих в воздухе волшебных артефактов. Они не переставали спорить и переругиваться, пока их близкие и вошедшие в наваждение речного дракона не начали возвращаться в реальный мир. Первой появилась Сусу. Гоу Ю подразнил ее. «Ну что, моя маленькая госпожа, каково это оказаться в теле принцессы-жемчужницы?» Сусу подумала про себя, что в наваждение речного дракона она, кажется, выплакала все свои глаза. Какая тяжелая судьба, и как же трудно пережить такую любовь. Ее сердце все еще болело от отчаяния. Она честно ответила Гоу Ю. «Это было ужасно. Если я когда-нибудь полюблю, ни за что не буду робкой, как Сандю. Хватит с меня бесчувственных владык. Даже отдав свое сердце кому-то, я прежде всего должна остаться самой собой. И еще я поняла одну важную вещь. Далеко не все в этом мире заслуживают того, чтобы их так сильно любили».